Они с Гарри первыми вошли в магазин, который был битком набит покупателями. Гарри не сразу смог пробиться к полкам. Он стал озираться по сторонам, рассматривать ящики и коробки, наваленные до потолка. Среди них были и забастовочные завтраки, разработанные близнецами в их последний, так и не законченный учебный год в Хогвартсе. Гарри заметил, что самым большим спросом пользовались кровопролитные конфеты. На полке осталась только одна помятая коробка. Стояли целые контейнеры шуточных волшебных палочек. Самые дешевые при взмахе просто превращались в резиновых цыплят или в пару боксерских трусов. А самые дорогие модели колотили незадачливого пользователя по голове и по загривку. Лежали в коробках усовершенствованные перья для письма, самозаправляющиеся перья, перья с автоответчиком и перья со встроенной проверкой орфографии. В толпе наметился просвет, и Гарри протолкался к прилавку, где несколько восхищенных десятилеток разглядывали крошечного деревянного человечка, который медленно поднимался по ступенькам к маленькой, но совсем как настоящей виселице. Все это было установлено на коробке с надписью «Висельник многоразового использования». Если ты пишешь с ошибками, он закачается в петля. Патентованные чары грезы наяву. Гермиона протиснулась к застекленному шкафчику у самого прилавка и принялась зачитывать вслух инструкцию на обратной стороне коробки, крышка которой была украшена цветным изображением молодого красавца и девушки, приготовившейся лишиться чувств. Оба персонажа находились на палубе пиратского корабля. «Одно простое заклинание, и вы погружаетесь в высококачественную сверхреалистическую грезу наяву продолжительностью 30 минут, что позволяет удобно уместить ее в стандартный школьный урок практически незаметно для сторонних наблюдателей. Возможные побочные эффекты, отсутствующее выражение лица и незначительное слюнотечение. Не продается лицам до 16. «Знаешь что?» — сказала Гермиона, оглянувшись на Гарри. «На самом деле это потрясающий уровень магии». «Ну, Гермиона, за это можешь получить один набор бесплатно!» — раздался голос у них за спиной. Перед ними, сияя улыбкой, появился Фред, одетый в пурпурную мантию, чудовищно сочетающуюся с ярко-рыжими волосами. — Как жизнь, Гарри? — они пожали друг другу руки. — А что это у тебя с глазом, Гермиона? — Ваш дрочливый телескоп, — ответила она печально. — Тут ты, я и забыл про них, — сказал Фред. — Вот, держи. Он вытащил из кармана тюбик и протянул ей. Гермиона осторожно отвинтила крышечку и выдавила чуть-чуть жирной желтой пасты. — Намажь. — И все. Через час синяк сойдет, — сказал Фред. Нам пришлось отыскать приличное средство от синяков. Мы ведь почти всю продукцию испытываем на себе. Гермиона явно нервничала. — Она точно безопасная? — Конечно, — успокоил ее Фред. — Пошли, Гарри, устроим тебе экскурсию. Гарри оставил Гермиону смазывать синяк и пошел за Фредом вглубь магазина. Там он увидел стеллаж, где были выставлены карточные фокусы и фокусы с веревочкой. — Это у маглов вместо волшебства, — весело пояснил Фред, указывая на фокусы. — Для чудиков, вроде нашего папы, которые с ума сходят по разным магловским штучкам. Доходу от них немного, но спрос довольно устойчивый. Удачная новинка. А вот и Джордж. Второй близнец с жаром пожал руку Гарри. — Осматриваешь достопримечательности? Пошли в другой зал, Гарри. Там мы делаем действительно большие деньги. — Эй, ты! Еще что-нибудь сунешь в карман, заплатишь не только галеонами! — грозно прибавил он, обращаясь к маленькому мальчику, который поспешно выдернул руку из контейнера с надписью «Съедобные черные метки, всякого стошнит». Джордж отвел в сторону занавеску рядом с магловскими фокусами, и перед Гарри открылась другая комната, потемнее и попросторнее. Упаковки товаров на полках здесь были более сдержанных тонов. — Мы только недавно начали выпускать более серьезные товары, — сообщил Фред. — Забавно это получилось. — Ты не поверишь, как много народу даже среди министерских работников не умеют выполнить приличные счетовые чары, — сказал Джордж. — Они, правда, у тебя не учились, Гарри. — Это точно. Ну вот мы решили, что будет весело пустить в продажу шляпы-щиты. Ну, типа, подначишь своего приятеля навести на тебя порчу, когда на тебе такая шляпа, и любуйся, какая у него будет физиономия после того, как его заклятие от тебя отскочит. И вдруг, хоп, министерство заказывает 500 штук наших шляп для своих сотрудников, и мы до сих пор получаем массовые заказы. Так мы теперь расширяем ассортимент, выпускаем плащи-щиты, перчатки-щиты. Ясное дело, от непростительных заклятий они не шибко помогут. Но от мелких и средних заклинаний, разные там порчи, сглаза. А потом мы решили вообще углубиться в область защиты от темных искусств. Это же просто денежная жила, — азартно подхватил Джордж. Классная штука, вот посмотри. Порошок мгновенной тьмы. Очень удобно, если нужно срочно от кого-нибудь удрать. А наши отвлекающие обманки прям-таки улетают с полок. Гляди! Фред показал на ряды причудливых черных предметов, напоминающих по форме автомобильный клаксон. Они и в самом деле толкались, пытаясь спрыгнуть с полки и спрятаться. Незаметно бросаешь на землю такую штуковину. Она отбегает в сторонку, и там издает громкие звуки. Отличное отвлекающее средство, в случае чего. «Удобно», — восхитился Гарри. «Держи», — сказал Джордж, поймав парочку обманок и бросил их Гарри. За занавеску заглянула молодая волшебница с коротко остриженными белокурыми волосами. Она тоже была одета в форменную пурпурную мантию. «Там покупатель ищет штучный котел, мистер Уизли и мистер Уизли», — сообщила волшебница. Гарри было очень непривычно слышать, как Фред и Джорджи называют мистерами Уизли, но они реагировали, будто так и надо. «Спасибо, Верити. Иду», — быстро отозвался Джордж. «Гарри, ты себе выбирай, что захочешь. Ладно, за счет заведения». «Я так не могу», — начал было возражать Гарри. Он уже вытащил мешочек с деньгами, чтобы расплатиться за отвлекающие обманки. «В этом магазине с тебя денег не возьмут», — твердо заявил Фред, отводя руку Гарри с золотом. «Ты дал нам начальный капитал, и мы это помним», — строго сказал Джордж. «Бери, что хочешь, только не забывай рекламировать нашу лавочку, если кто спросит, откуда это у тебя». Джордж ушел за занавеску обслуживать покупателей. А Фред повел Гарри в основной зал, где Гермиона и Джинни все еще разглядывали коробки с патентованными грезами. «Девчонки, вы не видали нашу спецпродукцию? Чудо-ведьма!» — осведомился Фред. «Прошу за мной, дамы!» У окна они увидели целую выставку ядовито-розовых флакончиков, вокруг которых, возбужденно хихикая, собралась стайка девочек. Гермиона и Джинни опасливо попятились. «Прошу, прошу!» — гордо произнес Фред. «Только у нас лучший выбор любовных напитков!» Джинни скептически изогнула бровь. «А они действуют?» «Само собой. Продолжительность до 24 часов. Срок действия зависит от веса мальчика». «И степени привлекательности девочки», — закончил Джордж, неожиданно появляясь рядом с ними. «Но своей сестре мы их продавать не будем», — прибавил он, внезапно посуровев. «У нее, говорят, и без того штук 5 поклонников». «Не слушай Рона, он все врет», — хладнокровно ответила Джинни и, наклонившись над прилавком, сняла с полки маленькую розовую баночку. «А это что?» «Гарантированный 10-секундный прыщевыводитель», — сказал Фред. «Отлично действует также на волдыри и угри, но ты не отвлекайся от темы. Правда или нет, что ты сейчас встречаешься с парнем по имени Дин Томас?» «Да, встречаюсь. И когда мы с ним виделись в прошлый раз, он определенно был один, а не пятеро. Ой, а это кто такие?» Джинни показала на клетку, по дну которой с тоненьким писком перекатывались розовые и лиловые пушистые шарики. «Карликовые пушистики», — ответил Джордж. «Это просто миниатюрные клубочки пуха. У нас их с руками отрывают, прям не успеваем разводить. А что у тебя с Майклом Корнером?» «Я его бросил, он был жуткий зануда». Джинни просунула палец между прутьями клетки, и карликовые пушистики мигом столпились вокруг него. «Да чего же миленькие!» «Да, они лапочки», — снисходительно согласился Фред. «Но не слишком ли ты торопишься? Меняешь парней, как перчатки». Джинни повернулась к брату, уперев руки в бока. Ее грозное выражение вдруг так напомнило миссис Уизли, что Гарри даже удивился, как это Фред не струсил. «Тебя это не касается». «А ты, будь добр», — сердито прибавила она, обращаясь к Рону, который только что возник за плечом Джорджа, нагруженный покупками. «Не рассказывай братцам сказки обо мне». Фред пересчитал коробки у Рона в руках. 3 галеона, 9 сиклей и 1 кнат. Давай раскошеливайся. Я ж твой брат. А это наши товары. 3 галеона, 9 сиклей. Кнат, так и быть, скостим. Но у меня нет 3 галеонов, 9 сиклей. Тогда клади все обратно. И смотри, разложи по местам, где что было. Рон уронил несколько коробок, выругался и сделал неприличный жест в адрес Фреда. Но, к несчастью, его заметила подошедшая как раз в этот момент миссис Уизли. «Еще раз увижу такое, заколдую тебе руку, чтобы вообще не мог разжать кулак! — резонно прикрикнула она. — Мам, можно мне взять карликового пушистика? — подскочила к ней Джинни. — Кого-кого? — настороженно переспросила миссис Уизли. — Посмотри, какие хорошенькие! Миссис Уизли пошла смотреть карликовых пушистиков. И перед Гарри, Роном и Гермионой на мгновение открылся ничем не заслоненный вид из окна. По улице шагал Драко Малфой, один, без матери. Проходя мимо всевозможных волшебных вредилок, он оглянулся через плечо. В следующую секунду он дошел до края окна и скрылся из виду. — Интересно, куда подевалась его мамочка? — протянул Гарри, нахмурившись. — Похоже, он от нее удрал, — сказал Рон. — С чего бы это? — удивилась Гермиона. Гарри промолчал. Он напряженно думал. Нарцисса Малфой так просто не выпустила бы драгоценного сыночка из поля зрения. Малфою нужно было очень постараться, чтобы ускользнуть из ее когтей. У Гарри, который хорошо знал Малфоя и терпеть его не мог, не было ни малейшего сомнения, что все это неспроста. Он огляделся по сторонам. Миссис Уизли и Джинни склонились над карликовыми пушистиками. Мистер Уизли с восторгом рассматривал колоду крапленых магловских игральных карт. Фред и Джордж были заняты с покупателями. По ту сторону стекла Хагрид стоял к ним спиной, озирая улицу. — Давайте сюда, быстро! — скомандовал Гарри, вытаскивая из сумки мантию-невидимку. — Ох, ну я не знаю, Гарри! — Гермиона неуверенно оглянулась на миссис Уизли. — Давай! — сказал Рон. Поколебавшись еще секунду, Гермиона нырнула под мантию Гарри и Рону. Никто не заметил, как они исчезли. Все были слишком увлечены изделиями Фреда и Джорджа. Гарри, Рон и Гермиона поскорее протиснулись к выходу, но когда они выскочили на улицу, Малфоя уже не было видно, словно у него тоже была мантия-невидимка. — Он шел в ту сторону! — как можно тише прошептал Гарри, чтобы не услышал Хагрид, что-то напевавший себе под нос. — За ним! Они припустили по улице, глядя то направо, то налево, заглядывая в окна и двери магазинов, пока Гермиона не показала вперед. — Вон он, кажется, поворачивает за угол. — как же, — прошептал Рон. Малфой, оглядевшись по сторонам, юркнул в лютный переулок. — Скорее, а то уйдет, — прошепел Гарри, ускоряя шаг. — У нас ноги видно, — встревожилась Гермиона. Мантия хлопала у них вокруг щиколоток. Прятаться под ней втроем в последнее время стало намного труднее. — Плевать, — нетерпеливо отмахнулся Гарри. — Скорей! Но лютный переулок, отведенный под магазины темных искусств, казался совершенно пустым. Друзья заглядывали во все окна, но в лавках не было видно покупателей. Гарри подумал, что в эти опасные и подозрительные времена никому не хочется выдавать себя, покупая предметы, связанные с темными искусствами. Во всяком случае, прилюдно. Гермиона больно ущипнула его за руку. — Ай! Чш! Смотри, вот куда он зашел. — шепнула она на ухо Гарри. Они поравнялись с единственным из здешних магазинчиков, где Гарри однажды побывал. Это была лавка Горбин и Берг, предлагавшая широкий ассортимент весьма зловещих предметов. Там, среди витрин с черепами, спиной к окну стоял Драко Малфой. Его наполовину заслонял тот самый здоровенный черный шкаф, в котором когда-то Гарри прятался от Малфоя с его папочкой. Малфой оживленно размахивал руками. Видимо, что-то с увлечением говорил. Напротив Малфоя стоял владелец лавки мистер Горбин, сутулый человечек с маслянистыми волосами. У него было странное выражение лица, недовольное и в то же время испуганное. — Вот бы услышать, о чем они говорят, — сказала Гермиона. — Это можно, — взволнованно зашептал Рон. — Погодите-ка! Фу, черт! Он выронил еще несколько коробок, которые так и остались у него в руках, и кое-как открыл самую большую. — Смотрите, удлинители ушей! — Фантастика! — сказала Гермиона, глядя, как Рон разматывает длинные шнуры телесного цвета и подсовывает их под дверь. — Ой, хоть бы на дверь не было наложено заклятие недосягаемости! — Нет, там чисто! — радостно сообщил Рон. — Слушайте! Все трое склонились над концами шнуров, из которых отчетливо раздался голос Малфоя, как будто включили радио. — Вы знаете, как починить эту вещь? — Возможно, — сказал Горбин. По его голосу ясно чувствовалось. что он не хочет брать на себя никаких обязательств. Но для этого мне нужно ее осмотреть. Почему бы вам не доставить ее сюда, в магазин? Не могу, — ответил Малфой. Вещь должна оставаться на месте. Вы мне только скажите, что надо делать. Гарри увидел, как Горбин нервно облизал губы. Заочно я могу сказать одно. Работа эта трудная, может быть, даже невыполнимая. Я ничего не могу гарантировать. Не можете? — переспросил Малфой. И Гарри, не глядя, по одному его тону понял, что он презрительно кривит губы. — Может быть, вот это придаст вам уверенности? Он шагнул к Горбину и совсем скрылся за шкафом. Гарри, Рон и Гермиона переступили вбок, чтобы не терять его из виду, но смогли разглядеть только Горбина. Вид у него был насмерть перепуганный. — Скажешь хоть кому-нибудь, — произнес Малфой, — будешь жестоко наказан. Знаешь Фенрира Сивого? Он старый друг нашей семьи, будет заходить к тебе время от времени, проверять, занимаешься ли ты этой проблемой. — Нет никакой необходимости. — Это мне решать, — отрезал Малфой. — Ну, я пошел. И не забудь, береги вот это. Мне потом понадобится. — Может быть, вы хотели бы забрать прямо сейчас? — Нет, конечно, дурак. Как я эту штуку потащу? Держи у себя, только не продавай никому. — Ни в коем случае, сэр. Горбин поклонился так же низко, как когда-то на глазах Гарри кланялся Люциусу Малфою. — Никому ни слова, Горбин. В том числе и моей матери, ясно? — Разумеется, разумеется, — забормотал Горбин, снова кланяясь. Громко звякнул дверной колокольчик, и Малфой вышел из лавки очень довольный собой. Он прошел так близко от Гарри, Рона и Гермионы, что мантия затрепетала, хлопая их по коленям. В магазинчике Горбин словно застыл на месте. Его льстивая улыбка испарилась, вид у него был встревоженный. — И что все это значило? — шепотом спросил Рон, сматывая удлинители ушей. — Не знаю, — ответил Гарри, напряженно размышляя. — Он хочет что-то починить. И что-то еще просил для него придержать. Вы не видели, на что он показывал, когда сказал «вот это»? — Нет, он был за шкафом. — Стойте здесь, мальчики, — прошептала Гермиона. — А ты куда? Но Гермиона уже выскользнула из-под мантии. Она погляделась в стеклянную витрину, поправила волосы и вошла в лавку. Снова звякнул колокольчик. Рон торопливо подсунул под дверь удлинители ушей. Один шнур протянул Гарри. — Здравствуйте. Ужасная погода сегодня, правда? — весело сказала Гермиона хозяину. Горбин не ответил, только подозрительно покосился на нее. Жизнерадостно напевая, Гермиона прошлась перед выставленными в витринах предметами. — Это ожерелье продается? — спросила она, остановившись у застекленного прилавка. — Если у вас найдется 1500 галеонов, — холодно ответил Горбин. — Ой, нет, это для меня дороговато. Гермиона пошла дальше. — А этот очаровательный череп? — 16 галеонов. — Значит, он продается? Вы его не держите для кого-нибудь? Горбин прищурился, внимательно глядя на нее. У Гарри появилось крайне неприятное ощущение, что владелец лавки отлично понимает, чего добивается Гермиона. По-видимому, Гермиона тоже поняла, что прокололась. Она вдруг решила пойти напролом. — А видите ли... «А тот мальчик, который только что здесь был, Драко Малфой, он мой друг. Я хотела купить ему подарок ко дню рождения, но если он уже что-то здесь заказал, я, конечно, не хочу подарить ему такую же вещь. Ну и вот...» По мнению Гарри, история была не ахти. И Горбин, видимо, думал так же. «Прочь!» — свирепо произнес он. «Вон отсюда!» Гермиона не стала дожидаться повторного приглашения и выскочила за дверь. Горбин шел за ней по пятам. Когда колокольчик прозвенел в очередной раз, Горбин захлопнул за Гермионой дверь и повесил на нее табличку «Закрыто». — Что делать? — Рон набросил на Гермиону мантию-невидимку. — Попробовать стоило, но ты уж очень неприкрыто. — Прекрасно. В следующий раз ты мне покажешь, как это делается, мастер маскировки! — огрызнулась она. Рон и Гермиона припирались всю обратную дорогу к всевозможным волшебным вредилкам, Там им пришлось умолкнуть, чтобы незаметно пробраться мимо встревоженных миссис Уизли и Хагрида. Их отсутствие явно заметили. Оказавшись в магазине, Гарри сорвал с себя и друзей мантию-невидимку, затолкал ее в сумку, и все трое принялись уверять миссис Уизли, набросившуюся на них с упреками, будто они все это время пробыли в задней комнате. Она, наверное, просто плохо искала.